Максим Горький. Экзекуция. Экзекуция. Исполнение судебного решения. Словарь юридических терминов. Май был сухой. Дождь только дважды оросил жесткий суглинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, все более медленно пошли длинные жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков, и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему. «Видать, и семя не воротим», — уныло соображали хозяева Дубовки, глядя на взъерошенные скудными всходами клочья своей земли. Она даже в урожайные годы давала 35-40 пудов при посеве 8. 10 на десятину. Удобрять ее нечем было. Скота мало, лошадные мужики ездили за 42 версты в город и, покупая там навоз у дворников купеческих домов, немножко подкармливали свои наделы. Даже платили навозом безлошадным беднякам за батрацкую работу. Вообще Дубовка жила трудно, как и многие деревни этого скудного уезда. А волость, в которую включалась Дубовка, особенно славилась бедностью и частыми продажами имущества крестьян за недоимки. Из 52 семей Дубовки половина мужиков осенью уходила в город колоть дрова мещанству по 15-20 копеек за погонную сажень. Весною набивали погреба снегом, скалывали грязный лед на улицах, хватались за всякую работу – только бы сохранить семье лишний кусок хлеба. Зимой плели лапти из лыка, тайно надранного в монастырском лесу, плели вентили для ловли рыбы и корзины из прутника, нарезанного во врагах. Бабы нередко уходили в город, в прислуги, и многие приживались там, бросая мужей. Дубовка прикрепилась на извилистом берегу какой-то древней реки. Она капризно избороздила землю долинами, оврагами, построила холмы, и от нее осталась узенькая, почти пересыхавшая летом двуименная речка – Юла или Безымянка. Весной Юла собирала в себе ручьи с полей и пополнялась рыжей глинистой водою, ежегодно обрывала, обламывала берега, понемножку сокращая площадь посевов и узкую полосу лугов. Бедность и убожество Дубовки никого не удивляли. Деревня славилась дерзостью мужиков, пьянством и сердитым отношением к ней начальства. Начальство сердилось не только за неплатеж налогов, а и за то, что считалось мужиков Дубовки кляузниками, склочниками и любителями судиться. Был в Дубовке свой мудрец, солдат Яроков, защитник Севастополя, маленький, тощий, с бритым подбородком и боками, с длинным носом дятла и сердитыми глазами под навесом седых бровей. Человек гордый, уверенный в своей мудрости. Прилепился он на околице деревни, в хорошей избе с большим огородом. Имел 10 колодок пчел, любил читать псалтырь по усопшим, учил людей правилам хорошей жизни и терпеть не мог детей. В огороде у него работали баба-соседки и старуха, вторая его жена, забитая героем до полной глухоты. Он рассказывал, что дубовцы были переселены на эту неплодородную землю из Смоленской губернии после войны с Наполеоном в наказание за бунты, что до воли до 61 года он в Дубовке был бурмистром. Но никто из стариков слово «бурмистр» не понимал и Яракова начальником крестьянства не помнил. Как многие из деревенских мудрецов той поры, он объяснял тяжести горя деревенской жизни очень просто. «Забаловались люди, не верят ни в Бога, ни в беса, живут для брюха, и царя не жалеют, а царь об нас печется, волю дал, думал, народ богаче будет. Но ошибся его императорское величество, молодой был, добрый в молодости и волчонок добер, при помещиках лучше жили. Тогда власть была у мужика на вороте, а не в городе. Помещик знал, от голодного мужика, как от козла, ни шерсти, ни молока. Он ходил по земле своей с палочкой и все видел. Одному поможет, другому по шее наложит. Ну, люди и жили в порядке. А теперь вот, земство завели. А оно, земство-то, на даче сидит, в карты играет с вечера до утра. Свечки в стеклянных пузырях жгут, чтобы насекомое не беспокоило. Сам видел это баловство, а мужики с помещиками судятся, чего никогда не было. Кроме Яракова был еще мудрец Сирах Девахин, портной, птицелов, охотник, мужик дикого вида, широкоплечий, но сутулый и плоскогрудый, как будто раздавленный. Ходил он по земле не торопясь и как-то неуверенно раскачиваясь на длинных ногах. Лицо имел высоколобое, стиснутое густейшей светлорусой, как бы полинявшей бородой. Он вообще был чрезмерно волосат. Кустики волос росли у него даже на пальцах рук. Портной, а сам одевался неряшливо, какие-то грязные рваные лохмотья, точно на показ своей бедности. Ему было за 40 лет. Но солидные люди звали его Сережка. Странно было видеть на узком лице Сереха большие и очень красивые синеватые бабьи глаза. Его глухой тяжелый голос и дикий вид никак не совпадали с мягкой улыбкой этих глаз. Он был любимцем женщин и парней. Это они наименовали его Сирахом. Всегда внимательно слушая его размышления и, должно быть, считая блаженным, покуривая пятаковую глиняную трубку на длинном самодельном чубуке, он гудел, глядя в землю. Вчерась в лесу выбрал сухое местечко, лег, уснул, проснулся, лежу, гриб стоит, крепенький такой, молодчик, белый гриб. А когда ложился я, не было его. Вот и ядри вашу долю, гриб 3 часа растет, а жеребенок года. Матерно он ругался редко, а когда его спросили, почему он говорит «ядри», «ядрит», объяснил. «Ядро — значит зерно, сама суть. Ядри, стало быть, крепи, грей, накаливай, как примерно кузнец. Не накалишь — не скуешь. Это и людей касаемо». Такие его речи были малопонятны, но привлекали молодежь тем, что не похожи были на обычные речи дедов, отцов и всегда служили началом для иных речей. «Зря третесь, ребята, в город надо уходить, на фабрики!» Негромко и раздумчиво гудел он. «Там народ рабочий, грамотнее, ловчей, богаче, там пестрота, а у нас зимой бело да морозно, летом зелено да знойно, в одну пору снег, другую пыль. Эдак-то жить не больно охота. В городе человек может цену себе поднять, а здесь ты, на гору, сосед за ногу. Вот Лобов начал сад разводить, а вы, ядрит вашу долю, все посадки у него выдергали. У нас состязание неправильное, состязаться для того ради, чтоб один выше другого не лез. Все должно одинаково картошку есть. В городе там всякий ярится другому на плечи вскочить. Там не зевай. Васька Гогин улицы мастит, брюхо отрастил, у него под рукой более 50 людей ходит. А когда он парнем был, я ему, дураку, морду бивал, как хотел. Солидные люди считали Сереха смутьяном, вредным человеком, и Влас Белкин внушал парням. «Вы Сережку не слушайте! Он дурак и все врет!» «А какую неправду говорит он?» — спросил бойкий подпасок Костяшка. Белкин ответит. «Правды много, ее как Васильков во ржи. Случайно и дурак правду сказать может, однако учат добру не дураки, а старики». Белкин небольшой, сытенький, круглоглазый, горбоносый, похож на филина. Он держал лавочку, скупал у мужиков и баб лапти, корзины, всякое рукоделье, платил керосином, сахаром, чаем, нитками, иголками и всякой мелочью. У него было 2 сына. Один в солдатах, другой работал грузчиком на Волге и уже 3-й год не являлся на зиму в деревню. Румянорожий Белкин тихонько покашливал, притворяясь нездоровым, ну а вдовец с год тому назад усердно сватался к Левашовой Христине, одинокой женщине, нелюбимой деревней. Не любили ее за то, что она пренебрегла парнями, да и вообще мужики не пользовались ее благосклонностью. В прошлом жизни ее была несчастная, потом стала темной. Отец, Коновал, выдал ее замуж за слесаря в Затон на Оке, но вскоре пьяный утонул вместе с зятем. Христина, родив ребенка, умершего через месяц, пошла в кормилицы к каким-то дачникам, уехала с ними в город, и лет 10 о ней не было ни слуха, ни духа. А потом она вдруг явилась, солидная, красивая, с нахмуренным лицом, дерзкая на слово, поставила себе уютную избенку в два окна, развела огород, и когда надо, нанимая работать развеселую бабылку Дуняшу Катомину, жила одиноко, не очень приятельствуя с бабами, но охотно принимала в гости всегда вдвоем. Серёха и бывшего грузчика Лобова, чернобородого мужика с отрезанной ступней левой ноги, прозванного Однопятым. На святке, на Пасху к ней приезжала из села старушка, учительница, и будто бы учила Христину грамоте. Над этим в Дубовке посмеивались. В сватовстве Белкину она отказала, и должно быть обидно. Он после этого начал рассказывать, что Христина 3 года сидела в арестантских ротах, а после того занималась стыдным ремеслом в публичном доме. Зная, что Белкин ни о ком, кроме себя, не умеет сказать доброго слова, ему вообще не верили, но рассказы о Христине многие приняли как правду. Белкин был в дружбе с урядником. Однажды Христину пробовали ограбить, но она вовремя проснулась и поранила чем-то грабителя. Он ушел, оставив кровавый след. В другой раз парни вытоптали ей гряды в огороде. После этого она явилась на сход и сказала: «Вот что, миряне! Я баба сильная! Если поймаю которого из ваших балбесов, убью!» Сказала так, что поверили: убьет. А приятели ее, Лобов и Серах, обещали парням кости переломать. Христину оставили в покое, но еще более крепко не взлюбили. Под барыню живет, сука! 3 года Дубовка судилась с монастырем, который не уплатил крестьянству 1607 рублей, закупленную у него часть вагона с оврагом, за работу по устройству во враге плотины и очистку 2 прудов. Иск свой Дубовка проиграла. Монастырь доказал, что земля была пожертвована ему крестьянством, а за работу уплачена им хлебом и скотом. Судились 4-й год с помещиком Красовским, который вырубил у крестьян березовую рощу, выкорчевал порубку и начал сеять на ней лен. У Красовского оказались какие-то планы и документы, из них явствовало, что дубовцы 26 лет ошибочно считали рощу своей. Влас Белкин нашел адвоката, который вел дела Дубовки бесплатно, из милости к ближним, из желания послужить народу, а может быть потому, что дразнил начальство своим либерализмом. Платили адвокату по 50 рублей за поездки в Москву, в судебную палату. Деньги эти собирал с деревни Белкин. Себе он тоже требовал на поездке в город к адвокату 1/2 в сутки. Дело с Красовским кончилось в сентябре 83 года, в неурожайный год, о котором говорилось в начале этого очерка. Судебная палата постановила в иске крестьян деревни Дубовки отказать, возложив на них судебные и заведение дела издержки. Печальное решение это привез Белкин теплым и ясным вечером. Привез его на новой, только что купленной лошадке, такой же кругленькой и сытой, как он сам. Тотчас вслед за ним прискакал урядник Сашура Кашин. Темненький, как цыган, сухощавый, чрезвычайно важный воин в синих очках, с саблей на левом боку, с толстеньким револьвером в чехле на правом, со шпорами на каблуках щегольских сапог. Староста Дубовки, Сафрон Грачев, лежал в городе, в больнице. Ему вырезали грыжу. Сашура быстро созвал сход и высочайшим тенором строго прочитал копию становление палаты с крыльца лавки Белкина. Мохнатые лица мирян деревенели, головы уныло понурились, и некоторое время все молчали, как бы не дыша. Потом Христина Левашова сказала громко и насмешливо: «С волком кобыла тягалась, хвост да грива осталась!» Сашура, грозя пальцем, напомнил ей: «Гляди, против закона говоришь!» Христину поддержал солдат Яроков: «Судились тараканы с петухом! Я вам дурное племя говорил, бросьте!» Крестьяне стояли и сидели на земле, ошеломленно, молча поглядывая друг на друга, вздыхая, тихонько крякая. Урядник шептался с Белкиным, стоявшим рядом с ним. Серах громко откашлялся и спросил: «Ни к селу, ни к городу». «Белкин, чего это ты коня купил, на зиму глядя?» Лавочник вздернул голову, точно его снизу в подбородок ударили невидимой рукой, и, мигнув круглыми глазами, торопливо закричал: «Здравствуйте! Купил, значит, надо. Причем здесь конь? Тут вопрос издержки с нас взыскают, поняли? Платить издержки да надоть!» Десяток голосов сразу крикнул: «Чем платить? Много ли?» «Будь оплачено!» «Не платить, мать! 4 года платили! Братцы, что же это, а? Грабеж!» «Какая сумма?» Топнув ногой, урядник заорал: «Тише, стадо!» Но уже голоса мужиков и баб слились в сплошной рев, стон. Толпа закачалась, точно земля поплыла под ногами людей. Они хватали друг друга за руки, за плечи, за пояса. Сашура стоял за спиной Белкина, кругло открыв рот, шевеля тараканьими усами, тоже кричал, размахивая рукой над плечом лавочника, как бы добавляя ему третью руку. Не слушая криков начальства, не глядя на него, миряне рычали и ревели, яростно поливая друг друга густейшей матерщиной, уже свирепо взмахивая кулаками. «Уходи! Драться будут!» — предупредил Лобов Христину. «Пускай!» — сказала она. «Ничего! Говорили вам, мириться надо с Красовским!» Неистово истерически завывала какая-то женщина. «Верно!» — Яроков говорил. 300 рублев давал Красовский? Давал? А сколько просудили?» Тут снова раздался трубный голос Сераха. «Нет! Узнать бы! Зачем этот Белкин коня купил?» И вслед за ним пронзительно закричала Христина: «Ну! Чего друг на друга скалитесь, как псы голодные? Ну!» «Молчать тебе, курва!» — ляхнул кто-то. Но она продолжала: «Полсотни-то, которые собраны на адвоката! Влас Васильев, добросердечный, с урядником Сашурой разделили!» В толпе дважды истерически крикнули: «Стой, братцы! Тише!» И в наступившей тишине Христина надсадно продолжала: «У Авдотьи они пьяные деньги делили. Вот она, Авдотья! Дуняша, верно?» «Ну да», — очень тонко и внятно ответила Авдотья. «Ах ты, стерва!» Взвизнул урядник, оттолкнув Белкина, держась одной рукой за эфес сабли, а другой за револьвер, стоя фертом, подтрагивая левой ногой. «Ах, непотребная!» Тот угрюмо спросил: «Ты дура? Чего же молчала?» Авдотья повела плечом, отвечая: «А кто бы мне поверил? И какая мне прибыль? Не один раз они делили деньги-то!» С этого и начался бунт львовских крестьян. Кто-то ударил Авдотью, она пронзительно взвизгнула, и визг ее как бы дал команду людям. 10 человек как один бросились на крыльцо. Легонький урядник подпрыгнул в воздух, хватая его руками, и тотчас исчез под ногами людей. Белкин вцепился в дверь лавочки, выкрикивая: «Православные, братцы, стойте! Миром надо!» Его оторвали от двери, бросили на землю и, покрикивая, матерно ругаясь, стали топтать ногами. Над густым месивом людей, каждый из которых стремился хоть разок ударить лавочника или урядника, высоко взлетел чехол револьвера с хвостиком, и был пойман длинной рукой Сераха. Две березы стояли перед избой Белкина. Вечерний вечер срывал с них листья. Желтые бабочки кружились над людьми. Прислоняясь плечом к стволу березы, ласково глядя, как бьют, Сераха раскачивал револьвер на ремне. «Взгляни, не заряжен ли?» «Я на медне сказала Дуняше вынуть заряда-то. Они в барабанчик такой вденуты, в шесть». Говорила она спокойно, как будто не слыша, не видя, что творится кругом ее. Нестерпимо режущими ухо голосами отчаянно выли бабы, уговаривая мужей идти, бежать домой. Мужики, отталкивая их, лезли в драку, точно пьяные. «Да уйди от греха, черт! Убивают ведь! Господи, что будет?» «На каторгу захотелось чертям! В самом деле не убили бы?» сказала Христина, глядя куда-то через головы людей. «Поди-ка, останови!» Раскачиваясь больше, чем всегда, Серах шагнул к свалке и, схватывая людей за шивороты, за руки, обнаруживая большую силу, начал разбрасывать их. «Будя, Будя! Учи да не переучивай, а то еще дурее станут!» «Ограбили! Разорили!» заорал в лицо ему растрепанный мужик, страшно выкатив налитые кровью глаза. В стороне тощий подпасок Костяшка, притоптывая, точно собираясь плясать, горячо говорил что-то в пятку парней. Старуха-мать дергала его за подол рубахи и ныла. «Не лезь, Коська, в чужое дело! Христа ради! Уйди! Пропадешь! Христинушка, ты разумная! Отговори их! Пожечь чего-то хочут!» Становилось тише. Христиане разбились на мелкие кучки. Яркая заря осеннего вечера горела в небе. Облака поплыли торопливей. Сыровато-теплый ветер втекал с поля в улицу. Гуще падал жухлый лист деревьев. У крыльца у лавочки, упираясь руками в ступени, завалив корпус назад, тяжело дыша, сидел урядник в мундире с надорванным воротником, оторванными пуговицами, без очков опухшее, измазанное кровью, запыленное лицо его стало совсем черным и слепым. Он искал, кашлял, плевал кровью и слезно вскрикивал: «Закон накажет! За казенные вещи! Револьвер украли! Отняли! Это разбой! Не беспокойтесь, за казенную вещь строго взыщут!» Первые пьяным явились на улицу братья Плотниковы. Митрий, 7 лет работавший батраком у попа, веселый маленький мужичок, отличный певец и знаток церковной службы, и коренастый благообразный Василий, известный в крае охотник, тоже пивун, неуемный пьяница, как и брат его. Шли они, обнявшись, налаживались петь и мешали друг другу, не соглашаясь, какую песню начать. Остановясь перед урядником, Митрий плюнул под ноги ему. Помолчал, глядя на лысую голову брата, и звонким тенорком затянул. «Тело злобы, благопротивные отрцы божественнее обличища!» Брат кивнул, головой рявкнул. «Явите! Вопия тело мое!» «Врешь!» — сказал Митрий. «Это из другого Ирмоса!» «Сам врешь!» К ним подошел Серах. Пошептался, посмотрел на Сашуру и сказал ему: «Ты чего выставил себе на посмеяние? Иди к старости в избу, иди-ка, можешь?» Урядник молча встал на ноги, пошел, держась в тени. Трое мужиков, посмотрев вслед ему, пошли в лавку, а какая-то женщина тревожно закричала на всю улицу: «Эй, эй, иди-ка, Сережка-то!» Лавка опустошили с невероятной быстротой. Все, что можно съесть – вобу, окаменевшие баранки, какие-то рыжие железные пряники – честно собрали в 3 корзины для общего пользования. Плотниковы и Серах нашли 5 четвертей водки, торжественно вынесли все это за околицу на берег Юлы, и 40 человек расположились цыганским табором для пира. Но уже сильно стемнело, и явилась потребность в огне. Тогда кто-то предложил для костра разобрать крыльцо лавки. Парни живо сбегали, разобрали. Оказалось, мало. Сняли ворота, прихватили для растопки несколько связок лаптей. До полуночи все съели. Выпили мирно и благодушно, без ссор, без обид, посидели у огонька еще некоторое время. Братья Плотниковы согласно и вполне к месту запели было «Мира человека обновление», но дальше не пошло. У Василия загорелась штанина. Некоторые уж уснули, другие разбились на группы, и в одной из них 1/5 Трофим Лобов, не очень пьяный, сокрушенный, угрюмо говорил: «Ошиблись маленько, не надо было имущество трогать». «Это верно, бить можно, а разорять нельзя. То-то, то-то и оно». Лобов помолчал и догадался. «А водка еще должна быть где-то? У Дуняши, наверное, есть». «Дуня, скажи правду! Под клетью у Белкина ищите», — сказала Авдотья. «Ведь у него и беру, а не сама водку делаю». Грузчик встал и пошел в деревню. Странно втыкая в землю, грузчик встал и пошел в деревню. Странно втыкая в землю изуродованную ногу. За ним покашливая увязался какой-то маленький мужичок. А оставшиеся трое благоразумных деловито начали вспоминать ход событий. «А кто первый Сашуру ударил?» «Вот и Сережка». «Нет, не он». «Тогда Плотников?» «Который?» «Васька! На Василия не отыграемся. Его губернатор на охоту выписывает. Лобов драться любит». «Да, он любит». В стороне от этой группы сидела Христина, Костяшка, Авдотья и двое парней. Над ними возвышался Серах. Седалищем ему служил пень, вымытый весенней водой, похожий на огромного паука. Тыкая воздух чубуком трубки, Серах гудел. «Рассказать просто, доказать трудно. Вот что. Доказывает цифра — число. Без числа ничего нельзя понять». «В людях?» — спросил Костяшка. «И в людях. Один есть один. Это не число». «Воры люди!» — ставила Христина, достав из-под подола юбки бутылку, оглядываясь и наливая водку в чашку без ручки. «Либо воры, либо нищие». Серах взял чашку из руки ее, подул на водку, выпил, курнул и сказал: «Не осуждай, и воры нищие, да дешевку живут без радости». «Это врешь, у воров радость есть», — сердито возразила Христина. Серах махнул на нее рукой. «Брось, не всегда пляшут от радости. Не понимая разговора вашего», — с досадой и тоскливо заговорил Костяшка. «Люди вы умные, а загадками играете. Говорили бы просто, то понять ничего нельзя». Стина, позевнув, предостерегла его: «Понимать не торопись, а то ошибешься в понятии». «Такая скука! Удавился бы, ей-богу!» — напористо продолжил Костяшка. «Даже хлеб есть скучно. Живешь, как чиж в клетке. Еще летом ничего, а вот зима подходит, волкам позавидуешь». «Иди в город», — сказал Серах. «Помаешься там с пользой для ума». «Помаешься, да и сломаешься», — добавила Христина и засмеялась. А потом сказала: «Шучу я! Иди, иди, ничего! Город научит. Калачи есть. Вот, иди со мной, я утром в затон пойду». Воротился Лобов. Его провожатый принесли еще 7 бутылок водки, и с ней радость людям. Все заговорили громче, веселее, костер вспыхнул ярче. Огонь острыми когтями быстро хватал воздух, рвал темноту, как дым. Луну стерли облака. Ночь потемнела, люди, выпив, уходили в деревню, осталось 1/10. Но эти неугомонно сидели до рассвета, а на рассвете кто-то восторженно закричал: «Глядите, Красовский горит!» Крик этот как будто отрезвил людей. Все вскочили, глядя на зарево в облаках, покрикивая: «Ага, наказал бог вора! Эх ты!» Но радость погасили чьи-то угрюмые слова. Бог пожары летом зажигает. По зареву-то видно, что не усадьба горит, а сено на лугу. Стало быть, подожгли сено? Не наши ли ребята? Говоря, люди уже и шагали в сторону зарева с каждой минутой быстрее, как будто пожар, становясь все ближе, с большей силой тянул их к себе. Легконогий Дмитрий Плотников, идя впереди, оглядывался и, размахивая руками, увещевал: «Давайте уговоримся. Ежели Красовский там, сукин сын, не будем задирать его, а побалакаем по-соседски, добренько. Может, он согласится заплатить нам чего-нибудь? Так заплатит, что все заплачем, мрачно сказал Лобов. Поднялись на бугор к ветряной мельнице. Стало видно, что горят два стога сена. Один стог снизу доверху был ярко одет в золотисто-красную парчу. Около него чертиками прыгали трое людей. Тащили что-то, кричали. Другой горел дымно, невесело. Сквозь дым нехорошо просвечивали красные мясные пятна. В сторону от него уходила крупная белая лошадь, запряженная в беговые дрожжи. Был слышен крик. «Стой! Куда, дьявол?» Лобов приостановился, поглядел на лошадь и быстро пошел на перерез ей. А Митрий Плотников замедлил шаг. Обернувшись к деревне, одобрительно сказал. «Ползут наши!» Да, из деревни рассеянно шагали мужики. Человек 5, и все люди. Огонь, дым, рассвет. Тянулось медленно, как бы хотела совсем остановиться. Но вдруг все пошло иначе. Обув перенял лошадь, разобрал вожжи, сел в дрожки и погнал навстречу своим, заорав диким голосом. «Ребята, ломай дрожки! Пусть ему дьяволу убыток будет!» Это легкое дело было сделано в 2-3 минуты. Белая лошадь вырвалась из толпы и стремглав помчалась к ограде усадьбы, волоча по земле оглобли. Лобов, сидя на земле, крякал, выламывал железины тонкие спицы из колес. Мужики топали ногами, ломая дерево, дрожжи гнули железные части, поругиваясь, покрикивая, кто-то пожалел. «Эх, топора нет!» Дмитрий Плотников, спрятав за пазуху какие-то обломки, смотрел на усадьбу, восхищаясь. «Красота!» Над деревьями сада возвышалась острая фигурная крыша двухэтажного дома с башенками, балконами, со множеством окон, на стеклах, замороженных ночью, серых как лед, уже розовато поблескивала утренняя заря. Вдруг из-за угла ограды выскочил на длинном бронзовом коне Красовский, широколицый, с добротной бородой купца в дворянской фуражке. Красный, еле околош удлинял его лицо, но белая тулья срезывала голову так, что оказалось. Главы-то Красовскому все-таки не хватает. Он сказал, звучно шлепая по лошадиным ляжкам плетью, наехал на людей и, ловко повертывая коня, матерно ругаясь, стал хлестать плетью уже по головам и спинам мужиков, приговаривая: «Поджигать? Лавки грабить! Мерзавцы! Воры! Ага!» Люди бросились бежать, но Лобов схватил всадника за ногу, сдернул с коня и, распластав Красовского по земле, сел на спину его, сунул ноги свои под подмышки ему, придавив затылок ладонью левой руки. Правый стал медленно размахивать в воздухе. Красовский хватал и царапал руками землю, бил пятками в спину Лобова, а грузчик кричал: «Идите сюда, эй!» Дмитрий Плотников подбежал первый и удушливо забормотал: «Трифон, побойся Бога, ты что делаешь, Господи?» Кто-то благоразумно посоветовал: «Так ему не способно говорить, надо перевернуть мордой вверх». «Правильно, перевернули». И, глядя в раздутое, выпачканное землей лицо, Сирах ласково спросил: «Ты что же это, Владимир Павлович, дерешься?» «Налетел, наскочил, и без доброго слова? Плетью хлещешь? Не годится это-то. Мы не скот, мы тебе зла не сделали». Красовский, всхрапывая, как лошадь, стирал с лица, с бороды землю и молчал. «Высадил с нас дело-то? Да с нас же издержки ищешь!» — заговорили мужики. «Да! Теперь нам осталось по миру идти!» Красовский молчал, поглаживая кисть руки, потряхивая головой. Дмитрий Плотников пытался выправить на своем колене измятую дворянскую фуражку и бормотал: «Сердиться не тебе надо, Владимир Павлович! Мы обиженные! Нам полагается сердиться-то! Уж и пручку-то, то-то. Кто-то заметил: «Мяса много, а косочки тонкие. Убить его надо, хрипло. Убить его надо. хрипло сказал Трифон Лобов. «Что вы хотите?» — глухо спросил Красовский, не глядя ни на кого. Мужики дружно загалдели. «Мы хотим миром кончить! Издержки платить нет сил у нас!» «Не будем, так и знай! Стыдился бы нищих грабить!» «Чего вы хотите?» — повторил помещик. «Не согласны мы с тобой, судом! Планы твои фальшивые, вот что, барин! Мошенству учат вас!» Красовский осторожно поднялся на ноги и, оглядывая всех невидимым из-под густых бровей глазами, заговорил с хрипотцой, покашливая. «Всякое дело можно миролюбиво решить. А вы сено подожгли?» «Нет!» — закричал Плотников с радостью. «Нет, мы сено не подожгли! Присягу дадим! Мы на пожар пришли!» «Помочь, чтобы уныло сказал кто-то. Думали, усадьба горит. За сено не отвечаем. Спроси своих, они у стогов были, когда мы пришли». «Дрожки разбили», — сказал Красовский. Плотников подал ему фуражку, говоря не совсем уверенно. «Дрожки — это лошадь будто разбила». Мужики молча посмотрели на Лобова. Он натряхнул головой. «Ну ж чего врать? Как малые ребята, я дрожки изломал. Чёртовой матери! Вот видите, — сказал помещик, и шагнул в сторону усадьбы. Перед ним расступились. Тогда он пошел увереннее, быстрее, помахивая платком в красное лицо свое, держа в руке фуражку, и сказал: «Дым какой едкий!» Это была неоспоримая правда. Подтянул утренний ветерок и окутал людей густым облаком серого дыма. Дмитрий Плотников, шагая рядом с барином, поддержал его. «Сено еще ничего, а вот солома совсем ядовито дымит. В Воровской губернии в некоторых деревнях соломой печи топят, а избы-то курные, печи без труб для пущей теплоты. Дым-то прям в избу идет, беда! Очень глаза страдают от этого». Сзади слова охотливого мужичка, внимательно молчавшего барина, шагало, перешептываясь, человек 10. И другие, постепенно отставая, на минуту останавливались в поле, точно часовые, затем собирались в кучки, спрашивая друг друга. «Обманет? А как знать? Они, господа, капризные». «Да, им и добро сделать недорого стоит». Лобов дошел до остатков дрожек, постоял над ними, взял колесо, швырнул его, оно немножко покатилось и легло. Он взял другое. Приладился, пустил его. Это колесо, подпрыгивая на коротких кочках, укатилось дальше. Почесывая грудь, Лобов медленно пошел в деревню. Сходило солнце. Мужик шел против него, нахмурив тяжелые брови, пряча серые сердитые глаза. Двое суток Дубовка прожила в тревожном и унылом ожидании каких-то событий. Но события не торопились, и жизнь текла надоедливо медленно. По утрам кое-где сухо барабанили цепы, молотая рожь, собрали ее по 12-15 пудов с десятины. Вечерами скучно выпивали у кого-нибудь в авине, и Серах, пошевеливая пальцами в плотной бородище, размышлял. Лето было вредное, а осень — нала. Квот. Праздник какой выдался, и все так. «Что все?» — спросили его. «Не согласна в жизни», — объяснил он. «Не согласна в жизни», — объяснил он. «Белкин исчез куда-то. Василия Плотникова вызвали на охоту. Шла Христина. Ухонемой брат старосты Грачева забил двери лавки Белкина досками, закрыл окна ставнями и сидел на заваленке, не подпуская к лавке мальчишек, грозя им палкой, мыча, как бычок». На третьи сутки утром мальчишки подняли тревогу, закричав: «Солдаты идут!» Деревня настороженно притихла. Въехал с поля верхом на сером коне толстый, круглолицый офицер в очках, со смешной крохотной бородкой под нижней губой. За ним по четверо в ряд вошла колонна солдат и походная кухня с длинной трубой, похожей на огромного гуся. Офицер приказал мальчишкам позвать старосту. Они объяснили: староста в больнице, помирает, ему брюхо вырезали. Офицер строго крякнул: «Зовите, кто у вас тут старший!» Мальчишки живо привели солдата Яракова. Он встал во фронт, отдавая честь, и выслушал приказ. «Чтобы ни одна душа из деревни не выходила, а к полудню собрать все взрослых, понял?» «Так точно, солдат?» «Так точно, Севастополь защищал!» «Сколько лет тебе?» 82. Яраков покосился на врагов своих мальчишек и вполголоса заговорил. «Осмелюсь доложить вашему благородию. Народ здесь от мала до велика вор и буян». «Ну, иди, старик!» «Марш!» — сердито сказал офицер. Оставив половину солдат на улице, другую он растыкал по одному вокруг деревни. По огородам солдаты были не страшны. Мелкорослые, пыльные, в стареньких потертых шинелях, а сапоги почти на всех новые, рыжие кожи. «Это что же будет?» спрашивали миряне друг друга, выходя на улицу, рассаживаясь по заваленкам и посматривая на серое войско. Мирий Плотников торопливо и успокоительно объяснял. «Обыкновенная маневра, как полагается осенью на случай войны. Государи любят зимой воевать, когда народу свободно. Ну вот эти, значит, вроде как бы взяли нас в плен, а другие придут вышибать этих. Врешь!» — радостно покрикивал Яраков. «Это пороть вас будут, пороть!» «Когда ты, Яраков, лопнешь со зла?» — спрашивали его, не веря историческому опыту защитника Севастополя. Офицер ушел в избу старосты. У Сафрона Грачева был самый большой самовар из 4 медных в деревне. Остальные чаепийцы пользовались дешевыми жестяными. Войско развалилось в верхнем конце деревни на земле, как овечье стадо. Над ним колебались зеленоватые струйки махорочного дыма, и лениво крутился серый дым походной кухни. Дубовцы пытались заговорить с солдатами, но какой-то саблей на боку унтер или фельдфебель свирепо отгонял их прочь. Серах пробовал побеседовать с часовым, но часовой, не подпуская его к себе, закричал: «Назад! Да мне вон к речке!» «Назад!» повторил часовой, неприятно пошевеливая ружьем. В деревне стало необыкновенно тихо. Даже собаки забыли, что на чужих следует лаять, и не кудахтали куры, припрятанные догадливыми бабами. Тепло и ласково сияло солнце, освещая дубовцев на заваленных, точно нищих на церковной паперти. В полудню улица опустела, народ разбрелся по избам обедать. Солдаты тоже занялись этим делом, а почти тотчас после обеда откуда-то сверху, как будто с крыши, пугливо крикнули: «Едут! Стройся!» — приказал воин с саблей на боку. «Губернатор едет!» — сказал он кому-то. Со двора Грачева выбежал офицер и скомандовал: «Смирно!» Солдаты вскочили, построились, одеревенили, и в деревню въехал губернатор. Приехал он не в гости, а, видимо, по делу, и не один, а в сопровождении 4 конных полицейских. Рядом с ним в коляске сидел толстый важный человек с круглым и усатым лицом старого кота из богатого дома. Губернатор выскочил из коляски, легкий, тонкий, серый, вытер платком лицо, обмакнул серебряную бороду и, здороваясь с офицером, громко сказал: «Надо было на колени поставить!» «Не имел приказания, ваше превосходительство!» «Ну да, я знаю, это должен был исправник, но я его обогнал!» Затем губернатор, офицер и усатый человек ушли в избу старосты, а кучер губернатора тихонько двинул страховины лошадей вдоль улицы. Лошади шли высоко, поднимая сухие и гладкие ноги. Зверски оскалив зубы, фыркая, брызгая пеной и поглядывая на людей искоса. Свирепо, глаза их были налиты кровью и внушали уныние. Некоторое время спустя бешено примчался в облаке пыли еще экипаж. В нем сидели исправник, становой пристав, старуха в сером платье с красным крестом на груди и красной перевязью на рукаве. Их сопровождали 3 урядников вверху. И, наконец, бойкая пестрая лошадка прикатила бричку с грузом, зашитым в рогожу. Затем все двинулись так быстро, как будто поехала с крутой горы. Полицейские, согнав дубовцев в кучу, выровняли их 2 ряда, и один с медалями на груди приказал: «Становись на колени!» «И бабы?» — спросил Серах. «Я тебе поговорю!» — крикнул полицейский, а другой деловито повторил: «Все на колени! Становись!» Дубовцы зашевелились, переглядываясь, толкая друг друга, и все стали почти наполовину короче. Урядники вынесли со двора Грачёва широкую скамью, поставили ее среди улицы. Попробовали, прочно ли стоит? Стояла прочно. Рыжебородый полицейский очень осторожно положил в конце скамьи большую охапку прутьев. «Вон как!» — сказал Серах, вытягивая в переднем ряду и вздохнул. «Бабы, вы становитесь сзади нас! Молчать! Не шевелись!» — закричал полицейский с медалями. Со двора старосты вышло гуськом начальство. Впереди губернатор, за ним исправник. Офицер становой штатский, похожий на кота. Губернатор стройный, тонконогий, аккуратно обтянут серой коротенькой курточкой, в штанах с красным лампасом, в лакированных сапожках. Лицо у него узенькое, тоже серое, под седой квадратной бородой. Сверкало что-то красненькое, похожее на крест. На нем было много золота, а лакированные ноги казались железными. Шел он быстро и легко, точно по воздуху. И было ясно, что этот человек особенной силы и беспощадности, строгости. Остановясь посередине фронта дубовцев против Дмитрия Плотникова, он закричал пронзительно, как павлин. «Ну что, мерзавцы, бунтовать? Негодяи, дармоеды, недоимщики!» Плотников кувыркнулся в ноги ему. Плотников кувырнулся в ноги ему и заныл, выпрямляясь, приложив темные руки к груди своей. «Ваше сиятельство, преподобный, господин граф, простите, Христа ради, действительные дураки, виноваты, разорились до конца, не дай бог!» Вслед за ним завыли бабы, забормотали, закричали мужики. «Обидели нас, просто покрова ради, темнота наша! Разорены в конец, хоть помирай!» «Смутьяны тут еще!» Губернатор стоял, дрыгая правой ногой. Под седыми его бровями грозно блестели глаза. Необыкновенные, золотистые, точно чешуя фазана. «Молчать, идиоты!» Снова закричал он. «Я вам покажу, как бунтовать. Налогов не платите, а пьянствуйте, дебоширите, я вас выучу!» Его серое, как бы запыленное лицо потемнело. Он широко открыл рот, показывая золотые клыки, и грозил то кулаком, то пальцем, тонким и длинным, точно гвоздь. Его хорошо освещало солнце, и при каждом движении губернатора от его зубов погон пуговиц, перстня на пальце отскакивали золотые лучики. Можно было подумать, что он насквозь прошит золотом. Он сверкал, гремел, и смутно вспоминались какие-то сказки о страшных людях. Дубовцы, перестав ныть и понорить, слушали бешено быстрый гон его слов. «Государь-император, в заботах о вас, подлецы, министры, архиереи, губернаторы, ночей не спят!» — кричал он, притоптывая ногой. «Вам на каторге место, но прежде я вас перепарю!» Сняв фуражку, он обнажил дыбом вставшие седые короткие волосы, вытер виски и лоб платком и хрипло скомандовал: «Начать!» Становой пристав поднял к лицу бумажку и прочитал: «Трофим Лобов!» Офицер, протирая очки платком, сказал исправнику: «Следует ли детям смотреть, как секут родителей?» Исправник приподнял толстые усы, надул щеки, но не успел ответить, губернатор строго сказал: «Детей тоже надо сечь!» Но тотчас же распорядился: «Разогнать мальчишек по дворам и смотреть, чтоб не высовывались из окна! В чем дело, пристав? Где этот вызванный?» Двое полицейских уже подвели Лобова к скамье. «Раздевайся!» «Нет сил со страха», — спокойно сказал Лобов. «Снимайте штаны сами, коли это нужно вам!» Пристав сказал губернатору: «Ваше превосходительство! Он упорствует, не хочет! Еще бы он хотел! Дать ему 10 лишних!» «Нет барабана, не надо, поручик! Мы без церемоний! Мы просто, да?» Лобов лег вдоль скамьи, вытянув шею за край ее и упираясь в край подбородком. Двое полицейских, откинув корпуса, держали его за руки и за ноги, как будто растягивая человека. Казалось, что именно от этого красноватые ягодицы грузчика так неестественно круто вздулись. Солнце освещало ягодицы так же заботливо, как губернатора и все другое. «Раз, два, три!» Торопливо и звонко начал считать тоновой тихий свист в воздухе, несухие шлепки прутьев по человечьей коже, но губернатор хозяйственно сказал: «Не так часто! Реже!» Обов молчал, лежа неподвижно, только мускулы под лопатками вздрагивали. Кожа его покрылась темно-красными полосами, а к последним ударам покраснела сплошь, точно обожженная. Когда кончили сечь его, он также молча спустил со скамьи ноги, сел, тыкая в землю изуродованной ногой, растирая ладонями подбородок и щеки, туго налитые кровью. «Катомина Евдокия!» — вызвал пристав. «Не пойду!» — закричала Авдотья, вырываясь из рук урядника, схватившего ее сзади за руки. Лобов, поронявшись с нею, сказал: «Упрись подбородком в край скамьи, кричать не будешь». Но она уже кричала: «Бесстыдники, да что вы, не хочу!» Урядник толкал ее коленом взад, головой в плечи. Ему помогали, но перед скамьей Авдотья снова начала сопротивляться, выкрикивая: «Ваше благородие, избавьте срама, прошу же я вас!» «Живее!» — резко приказал губернатор. Авдотью уже притиснули на скамью, но она все еще извивалась, точно щука. Не только обнажили ноги, спину ее замолчала на минуту, но после первых же ударов начала выть: «За что, мучители? Гляди, кто ты!» — пробормотал Плотников, толкнул локтем Сераха. «Дуняшка-то стыдится, а ведь бесстыдно живет. Чужие!» — кратко откликнулся Сераха. Начальство очень внимательно рассматривало, как на стройном, желтоватом, точно сливочное масло, теле женщины вспыхивали розовые полосы, перекрывая одну другую. Тело непрерывно изгибалось, толкая, покачивая полицейских. Удары прутьев падали на спину, на ноги. Полицейские стряхивали Авдотью и шлепали ее по скамье, как мешком. «Довольно!» — крикнул губернатор на 20-м ударе. Но полицейский не удержал руку и ударил еще раз. Авдотья вскочила на ноги, оправила юбку, побежала прочь, подняв руки к голове, пряча растрепанные волосы под платок. Вызвали Плотникова. Этот пошел, расстегивая на ходу штаны, криво усмехаясь, говоря: «И не знаю, какая моя вина, человеку нет смирнее меня. Ваше сиятельство!» — плачевно закричал он, сняв штаны и падая на колени. «Брат мой Василий, верой и правдой служит вам всеизвестный охотник». 25, сказал губернатор сухо и четко. В начале порки Плотников аккуратно на каждый удар отвечал звонким голосом: «Ой!», но лежал смирно, не двигаясь, и прутья погружались в его тело, как в тесто. Только при последних ударах он стал кричать тише, не в такт ударом, а когда кончили пороть его, пошевелился не сразу. «Вставай!» — сказал полицейский, стирая ладонью пот со лба. Плотников встал, покачнулся, лицо его дрожало, из глаз стекли слезы, шевелилась бородка. Он облизал губы и сказал по привычке шута балагурить: «Дай бог впрок!» Вызвали Христину, Василия Плотникова. Их не оказалось. «Найти!» — приказал губернатор. Сирах подошел молча. Ему губернатор назначил 40, и это заставило Трофима Лобова вслух и внятно догадаться. «Список-то Красовский стерва составил». Сирах долго укладывал длинное, жилистое тело свое на скамье и начал кряхтеть только в конце счета. А когда кончили сечь его, он сел, покачивая головой, точно не решаясь встать. А встав, тотчас же снова шлепнулся на скамью и, улыбаясь, сказал: «Вон как! А слаб все-таки!» Снова встал, согнулся, чтобы поднять штаны, спустившиеся до щиколоток, и вдруг громко, с треском, выпустил кишечный газ в сторону губернатора. Губернатор сказал что-то исправнику, исправник взревел: «Еще 10 этому скоту!» По лицу двух-трех серых солдатиков солнечным зайчиком скользнула улыбка. Усмехнулся Лобов, зашептали бабы. Наклонив голову, исправник свирепо нахмурясь разогнал платком испорченный воздух. Губернатор взял под руку офицера, пошел прочь, а человек с лицом кота сказал: «Это он, идиот, нарочно!» После первых же добавочных ударов из-под кожи Сераха выступила кровь. Полицейские, ударив розгой, начали отворачивать лица в сторону, должно быть, избегая мелких, точно ягоды, бузины, капелек крови. Когда кончилась порка, Серах встал, коснулся ладонью зада, поднес ладонь к лицу и сказал: «Вон как!» «Иди, иди!» — сердито посоветовал полицейский, осматривая мундиры и брюки. Серах взял штаны в руки и пошел прочь голоногим. «Барон Таубе!» — звал губернатор. Исправник поспешно бросился к нему, и все начальство исчезло во дворе Грачевых. «Молоко пить пошли», — соображал Плотников, — «а может, чаек». Авдотья, повернув в его сторону опухшее заплаканное лицо, гневно сказала: «Пойди поклонись в ножки им!» Без начальства полицейские стали очень торопливее, да и все вообще пошло быстрее. Но как будто обидней, никто уже не командовал, не угрожал, обнаружилась какая-то скука. Со дворов появились солдаты, которые искали названных в списке Василия Плотникова, Христину и какого-то Ивана Новикова. Дмитрий Плотников с радостью объявил: «А такого у нас и нет даже, вовсе не было никогда. Был Носков Ванька, так его еще в августе свезли в сумасшедший дом». Становой пристав равнодушно сказал: «Смотрите, за укрывательство преступников отвечать придется». Все устали. Солдаты стоять в строю, миряне на коленях, некоторые уже сидели, а высеченные лежали на земле. Яроков, несмотря на свой возраст, честно стоял, как приказано, на коленях и ворчал: «Да разве наука? Под паску косье 25 роск дали, а ему вдвое надобно». «Нет, бывало, драли на долгую память. Да не розгой, а палочками, палочками!» С поля наплывал холодноватый ветерок, разнося в воздухе листья, вздымая с земли пыль. Фыркали лошади губернатора, это ударили собаку. Она взвизгнула и завыла. На огородах каркали вороны, кричали галки. В окнах из появились рожицы детей. Курчавый парень вырвался из рук урядника и побежал вдоль улицы. Конный полицейский, охранявший коляску губернатора, ловко поставил перед парнем свою лошадь. Парень ткнулся в бок ее, отскочил, упал, его схватили и, ударив по шее, повели. Он упирался ногами в землю. Гнал перед собой пыль и кричал: «Мне в солдаты идти! Некрут я! Дурак! Солдат тоже порке подлежит!» — презрительно сказал Яроков, а Лобов, лежа на боку сзади него, спросил: «А ты, старый черт, не помогал Красовскому список составлять?» «Как бы помогал, я бы тебе сотню назначил», — ответил старик. Лобов легонько похлопал его по спине, говоря: «Это ты считай за мной». Сзади Лобова всхлипывали, жалуясь: «Как же я теперь? Подруги смеяться будут. Вышла за поротого. Эка беда, посмеются да перестанут. Стыдно мне будет. Подумать, какой стыд!» А солидный мужской голос добавил: «Не по роже били, а по заднице. Да и рожа не дороже», — добавил женский голос. В воротах двора Грачевых встал, протирая очки, офицер и что-то сказал подручному своему. Тот отдал честь и длинно крикнул: «Смирно!» На улицу вышло начальство. Губернатор посмотрел на свои сапоги, пошоркал ногой о землю и заговорил громко и неспокойно: «Встать, негодяи, идиоты! Ну что, получили горячих? Так-то вас и надо! Мало еще! Вас надо каждый месяц драть!» Он помолчал, пошептался с исправником и продолжал: «Предупреждаю, виновные в избиении урядника Кашина при исполнении им служебных обязанностей, в избиении этого торговца Белкина, — подсказал исправник, — вот Белкина, и в поджоге сена помещика Красовского будут преданы суду». К нему подъезжала коляска. Отдохнувшие лошади, красиво играя ногами, точно плясать собирались, взмахивали мордами, туго натягивая вожжи. Губернатор смотрел на них и лениво кричал: «Я вас выучу! Я вам на шкурах ваших!» Он молодецки прыгнул в коляску, за ним влез коренастый исправник и толстый человек с лицом кота. Когда лошади пошли, губернатор встал в коляске и, проезжая мимо дубовцев, погрозил им пальцем. Яроков стоял, как надлежит солдату. Плотников кланялся начальству с улыбочкой, как гостю, который догадался, наконец, что ему пора домой. Гарнист проиграл сбор. Из огородов, из проулков выбежали часовые. Офицер похлопал лошадь свою по шее, влез в седло и сказал фельдфебелю: «Ночевка там же!» Дубовцы осторожно расползались по домам. Проезжая мимо них, офицер, наклоняясь вперед, заботливо отправлял рукою перчатки гриву лошади. Вслед ему звучала команда: «В ряды стройся! Не путать, черти, не нашего бога! Смирно! Рядовой вздвой! Шагом марш!» Пошли. За ними поехала кухня. Поравнявшись с Лобовым, ездовой придержал лошадей, спрашивая Лобова: «Земляк, тут на село Васильев Майдан, короче, это нет дороги». Лобов подумал и сказал: «Переедешь мост, свороти направо. К лесу верст 7 выиграешь. А дорога как?» «Скатерть». «Спасибо. На здоровье». Лобов прилег на завалину своей избы. Из окна высунулась простоволосая рыжая сестра его Акулины и спросила: «По что ты его в болото послал?» «Не проедет он там». «А тебе что?» – ворчливо спросил Лобов. Сестра сердито усмехнулась и хлопнула окном. На улице стало пусто, тихо. Казалось, что в избах нет ни одной души. Солнце красное, как сырое мясо, опускалось в синеватые облака. Крикливо пролетела стая галок, и снова деревню обняла вечерняя тишина. На улицу вышла Авдотья с железным ведром в руке. Остановилась, глядя из-под ладони вдаль, где на пригорок вползла серая колонна войска, и сзади нее покачивалась черная труба походной кухни. Лобов крикнул ей: «Я ждал, что они, дьяволы, вдобавок песню заорут!» Авдотья не ответила: «Журавли летят, Дуняш!» «Ну, так что?» — спросила женщина. «Зазывно курлыкают, а мне вон некуда лететь!» Авдотья пошла к ручью. «Что, серах как?» — крикнул Лобов. Не останавливаясь, женщина ответила: «Старуха эта с крестом красным намазала ему, завязала тряпочками, глубоко просекли. Он все-таки нашел, как спасибо им сказать». Авдотья зашла за угол избы, пошатнулась, всхлипнула, поставила ведро на землю и, схватив руками пол кофты, сунув лицо в нее, затряслась, рыдая беззвучно.